а он головы не поднял. Хозяйка испугалась, думала, его сожгло, влетела в дом, осенила крестом, но, по-моему, он ее не заметил. А когда кончил, свалился и проспал 15 часов. «А я думал, он другой», — сказал Петр. «Встает в 7, делает гимнастику, читает газету, пьет утренний кофе, идет в библиотеку, после обеда променад у моря». Она улыбнулась. «Не столько у моря, сколько в море. Прошлый раз рыбаки уже лодку в воду столкнули, уплыл к горизонту, выплыл белее скал меловых, счастлив». Она помолчала. «Разумеется, в его правилах и гимнастика, и утренний кофе, и променад. Но если говорить о характере...» «Натиск?» — спросил Петр. «Да, пожалуй, натиск», — указала она взглядом на соседнюю комнату. «Именно натиск, когда день смыкается с ночью, и есть только цель, к которой надо пробиться». А потом Надежда Константиновна отодвинула шторку. Они увидели песчаный откос и дальше высокий берег, утесом вторгшийся в море. Владимир Ильич должен был прийти оттуда, а с ним сын таможенного сторожа. Они рыбачили вместе. Петр видел, как светловолосая женщина, совсем северянка, заждавшаяся сына, стала поодаль и, подняв ладонь, пыталась отстранить солнце. Она стояла босая, подоткнув повыше юбку, точно так, как делают это женщины на Кубани, когда моют пол. И Петр видел, что бронзовые ноги были нежно-смуглыми, почти белыми, повыше икр. «Андре!» — крикнула женщина и развела руки, защищаясь от солнца. Точно оно сдвинулось на небе. «Андре! Андре!» Но было тихо. Только слышалось, как далеко-далеко, будто удары маятника, морская волна стучит о берег. «Андре!» — крикнула женщина без надежды, что ее услышат на берегу. «Андре!» — повторила она уже себе. Надежда Константиновна улыбнулась. «Володя!» — произнесла Надежда Константиновна, будто речь шла всего лишь о сверстнике мальчика, которого звала хозяйка. «Володя!» — повторила она и опять улыбнулась, снисходительно радостно. А потом далеко в стороне, на откосе, показался Владимир Ильич, и, поотстав от него, сын хозяйки. Ленин что-то рассказывал спутнику, очень смешно жестикулируя удилищем и ведерком с рыбой, а мальчик старался идти с Лениным в ногу, нарочито увеличивая шаг, и, когда это не удавалось, переходил на быстрый шаг и, перегнав Ленина, некоторое время шел спиной вперед. «Владимир Ильич», — сказал Петр, глядя в окно. «Володя», — отозвалась Надежда Константиновна. Он вошел в дом шумно хлопотливый, веселый, и, поставив ведерко с рыбой на табурет, спросил: «Нет, скажите, вы в морской рыбе смыслите? Вот это, с бакенбардами, как у Маклакова, что это за рыба? А вот та, с усищами, как у графа Фредерикса, сколько позы и достоинства, а это, с полубаками, горемыкины только. Не ведерко, а кладезь мудрости. Надя, взгляни». Он вдруг обернулся к Петру, сказал серьезно: «А я и представлял вас таким могучим. Нет-нет, не смейтесь, я говорю дело. Настоящему бойцу кулаки не обуза». Он стоял перед Петром, воинственно настороженный, крепко сбитый, подобранный, весь точно на тугих пружинах. А Петр думал: «Если дойдет до рукопашной, хорошо иметь его рядом». Потом они сидели с Владимиром Ильичем на краю сада, смотрели на вечернее море и пили чай.